«Нет, не кажется», — улыбаясь на все 32 зуба, заявил заведующий. Руководитель подозрительно покосился на работника, что это с ним, раньше за ним такого не водилось, и тут он заметил у того в руках еще два снимка. «А там что? Вот, смотрите еще», — радостно провозгласил тот, передавая ему такие же еще мокрые настоящие фотографические снимки. «Это Алексеев на свою Москву для пробы снял. Ао!» — вырвалось у директора. «Однако, представляете, какое качество снимка, а цвет лица, и это с минимальным подбором светофильтров получилось», — продолжал улыбаться работник. «Да уж», — только и выдавил из себя Максим Григорьевич, «такого качества снимков он от своей продукции не ожидал, теперь бы только сохранить в производстве лабораторное качество пленки». Директор с трудом погасил желание погрозить кулаком в сторону Москвы, в частности зам, министру Корчкову. Это благодаря его стараниям фабрика в Переславле попала в тяжелое положение. «Вот теперь и посмотрим, как твоя любимая Казань сможет выкрутиться, Илья Никитич», – ворчал он. «А мы ничем помочь не сможем, технологии-то у нас разные». И только сейчас напряжение, длившееся все две недели, отпустило его, улыбка сама собой наползла на лицо. «Теперь можно, теперь не страшно, Андрей, Климов, снова орут мне вслед, на всю улицу. Да что ж это такое? Почему я вдруг всем понадобился? У соседки проблема со швейной машинкой приключилась. Погнула иглу, и та стала рвать нитку об край приемного отверстия. Санька Лимонов без света остался. Отец у него вместо предохранителя в пробку стальной жучок вставил. Вот он и полыхнул. А тот, балбес, испугался электрика вызывать, чтобы отца не подставлять, и меня на помощь позвал. Вышел на улицу. А там Гришин, наш ветеран, владелец мотоцикла М105 со своим пепелацем возится, искра в землю ушла, на улице мороз, а он, видишь ли, на рыбалку собрался, с дуба рухнул, попросил там поддержать, то подать. Короче, пришлось показать ему на протершийся высоковольтный кабель, иначе до вечера бы возились. Я до магазина всего дня дойду или так и останусь голодным. Ладно, судя по голосу, это Елена Тряпкина кричит. Моя одноклассница и по совместительству в каждой бочке затычка. Хотя каюсь, так говорить о девушке с активной жизненной позицией нехорошо, но честно достала. Все-то ей надо, до всего есть дело, и главное, на все находится время. Такое впечатление, что скучает она дома, вот и ищет приключений себе на пятую точку. «Ты почему вчера после уроков на собрании не остался?» Сходу она выкатывает мне претензии. «Мы решали, кто от нас будет на общешкольных соревнованиях честь школы защищать? А что, кто-то на эту честь покушается?» Улыбаясь, спрашиваю я. «Ты сейчас договоришься», хмурясь, угрожает она мне, «и кроме шахмат еще и на лыжные соревнования запишем». Вот гадость, об этом я и не подумал. «Ладно, пусть будут шахматы, все же не на морозе бегать. Завтра подойдешь в шахматный клуб в ДК, там Юрий Павлович списки команд на участие в шахматном турнире составляет». «Подожди», — всполошился я, «а когда соревнование?» «На следующей неделе в субботу». «А чего тогда завтра в клуб?» «Чудак-человек», — всплеснула она руками, «он же должен тебя на умение играть в шахматы проверить». «Зачем? А вдруг ты совсем играть в шахматы не умеешь?» Объясняет она мне как маленькому очевидные вещи. Я хотел было возразить, что, мол, какое кому дело, как я умею играть в шахматы, раз записали без моего согласия, значит, больше не нашлось желающих, теперь жри, что дают. Тут главное не умение надо показывать, тут требуется только участие, выигрывать вовсе не обязательно. Но тут же прикусил язык, я же не собирался демонстрировать свои настоящие способности, а на шахматы их у меня и без вычислителя хватает, так что хрен с ним, пусть проверяет, от меня не убудет. Чего только не приходится терпеть ради хорошей характеристики. Желание Тряпкиной еще чего-нибудь пообсуждать, и еще куда-нибудь меня привлечь, пришлось резко оборвать, отговорившись тем, что срочно надо в магазин. «Все, хватит, пора сбегать, а то не ровен час опять кто-нибудь звать будет», а снова выслушивать благо глупости оказывается очень утомительно. Вчера прошло сообщение об очередном старте нашего лунного пилотируемого корабля, и опять описание общими фразами. Исследование поверхности, научные эксперименты, маневрирование в космосе. Хоть в последнем не соврали, они, там, на орбите Луны, действительно будут маневрировать, отрабатывать стыковку с макетом лунного модуля, который сами же и отстыкуют парочку раз. Вот только почему вдруг этот старт перенесли с середины февраля 1967 года, Наконец декабря 1966 го, кто опять взялся подгонять Челомея? Хрущева нет, избавились наконец-то от диверсанта, но видимо другие желающие отрапортовать остались. Или там американцы все проблемы с Сатурном решили и сейчас тоже готовы штурмовать Луну? Так вроде нет, из сообщений прессы, а в этом ей можно верить, США еще не готовы вывести на орбиту планируемый вес лунной экспедиции. В общем, ничего не понятно. Может, зря я отказался от предложения Денисова, там, в ОКП, сумел бы сориентироваться. Хотя нет, не надо, любопытство сгубило кошку. В ДК мне пришлось поскучать, хорошо еще, что времени на всю партию выделили всего по 20 минут, иначе бы соревнования затянулись до глубокой ночи. Естественно, соперники были мне не соперниками, хоть я очень давно за шахматную доску не садился, мастерство не пропьешь. Развлекался тем, что играл вместе с вычислителем с одной стороны, сначала я делал свой ход, потом ходил вычислитель, и мы вместе с ним анализировали, чей ход оказался лучше. Тут даже сомнений быть не может, железяка всегда смотрела намного дальше, и сходу выдавала пропасть вариантов моего поражения. Под конец даже неинтересно стало. Уже в мое время человек компьютеру соперником быть перестал, а вычислитель на десяток поколений вперед в своем развитии ушел. Чего смеяться-то, сдаюсь, раздалось с другой стороны доски за один ход до мата. Вот так, партия уложилась всего в 20 ходов. На этом все, что от меня требовалось, я сделал. Теперь осталось дождаться оглашения результатов и можно идти домой. У тебя какой разряд? Поинтересовался проигравший соперник. А черт его знает, честно ответил я, в квалификационных соревнованиях не участвовал, просто иногда с друзьями по паре партий гоняли. В ответ сердитое сопение, видимо он подумал, что я так над ним издеваюсь. Да и ладно, какое мне дело до всего этого. Другое интересно, что будет, если ему сказать, что в 2000-х появятся компьютерные программы, которые будут обыгрывать чемпионов мира. Наверняка как оскорбление посчитает. Человек по сути своей шовинист, большая часть умеющих играть в шахматы, уверены, компьютер никогда не обыграет человека, тем более чемпиона мира. А уж всякие искусственные интеллекты могут появиться только когда-нибудь в далеком-далеком будущем, если вообще появится. Хотя с другой стороны, уже в это время в фантастических романах компьютеры представлены разумными существами и человек ведет с ними вполне осмысленные диалоги. Правда, тут тоже не все в порядке. В нынешнем представлении чем разумнее вычислительная машина, тем она больше в размерах. Иногда даже суперкомпьютер некоторые фантасты представляют размером с целую планету. А главное, человек благодаря своему интеллекту все равно мог обмануть машину. Ага, попробуй обмануть мою железяку, она... Конечно, возмущаться не будет, и мстить тоже, но поправочку в своих энергетических мозгах возьмет, и уверен, ничего путного тогда добиться от нее не получится. Может и вообще диалог прекратить, раз такое трепло попалось. Я со вздохом вспомнил свой смартфон, первое время скучал по нему, жуть, только спустя годы успокоился. На какой частоте там мог работать процессор, и сколько там ядер было? Да тот девайс опережал существующий на сегодня самый мощный суперкомпьютер, как сверхзвуковой самолет телегу с лошадью. Мои достижения в шахматных соревнованиях не остались незамеченными, и со мной решил поговорить Юрий Павлович, руководитель шахматного клуба. Но это был как раз тот случай, когда я сразу и наотрез отказался даже обсуждать тему своего участия в дальнейших городских соревнованиях, невзирая на последствия, если таковые будут. Я и на школьных соревнованиях от скуки чуть не сдох, а представляете, что будет там, если на полный по времени регламент? И да, тут на прошлой неделе маму пригласили в редакцию, и по заключенному ранее договору ей за мои художества выплатили целых 250 рублей. И это еще не все, важно изрек редактор, вашими рисунками в Газнаке заинтересовались. Планируется выпустить серию тематических марок, да и мы тоже бы не отказались от продолжения космической тематики, а если хватит сил на еще 7 картин, то и авторский календарь с репродукциями можно выпустить. Подумайте, за рубежом такие пользуются спросом. За рубежом да, наверное спрос действительно имеется, а как у нас в стране дела обстоят, ведь авторское вознаграждение зависит от тиража, хм, а здесь стоит подумать. Конечно, на этот заработок внимания можно не обращать, что такое 250 рублей за 2 месяца работы. Но если будет авторский календарь, да еще тематические марки, интересно, А насколько велик гонорар у художников за такую работу? А то если снова оценит в 250 рублей, откажусь, надо к выпускным экзаменам готовиться, деньги зарабатывать потом будем. Хотя чего там заработаешь, я же не художник, скинут от щедрот своих рублей 50, да еще и сделают вид, что и этого много. Как потом оказалось, мои опасения по поводу вознаграждения подтвердились, на наш адрес пришло письмо, в котором какая-то тетка, сотрудник художественного отдела, прямо так и представил сушеную грымзу, предложила моей маме вознаграждение за картины для марок в целых 60 рублей, а пупеть сколько много. Мать тоже сначала фыркнула, могли бы и подороже оценить, она помнила сколько это от меня потребовало трудов, а потом махнула рукой, пусть подавится. Но тут я решил, что нечего плодить нахлебников и запретил отвечать на письмо, если им очень надо. Они могут и не спрашивать нашего согласия, но тогда будут вынуждены иметь дело с типографией, а там уже расценки совсем другие. А следом произошло еще одно событие, которое дало нам повод хорошо посмеяться. К нам домой заявился настоящий художник и сходу предложил мне стать его учеником. Я попытался отбояриться от такой чести, но он как будто не слышал меня, а как Тетерев на току продолжал расписывать, какие преимущества я получу, записавшись в его школу живописи. «Сейчас ты никто», – вещал он, – «любой служащий может запретить тебе выставляться, а если ты не участвуешь в выставках, то никого не заинтересуют твои работы, никого, даже детские журналы отмахнутся от тебя. В моей школе ты вырастешь как художник, научишься чувствовать ширину и глубину пространства, получишь известность и тогда, что там будет тогда меня не интересовало, я не мог вытерпеть это бахвальство». В конечном итоге он ушел от нас очень расстроенный и, как Кассандра предсказал мне, бесславный конец. Находясь на пике эмоций, я тут же сел за стол и быстренько сбацал рисунок, глянув в который, мама не удержалась от смеха, отец, кстати говоря, тоже. На нем в центре комнаты в позе декламатора стоял наш визитер и, глядя на кусок обоев, на котором был изображен детский рисунок, рассуждал: «Здесь надо углубить и расширить». Позади этого декламатора в углу комнаты стоял мальчик, придерживающий штаны, его только что наказали за порчу обоев, а дальше отец с ремнем, недавно закончивший экзекуцию. Из-за его плеча выглядывала мать, но выражение лиц у всех было совсем не соответствующее моменту, они смотрели на визитера совершенно обалдевшие, мол, чего он там собрался углубить и расширить. Особенно мне удался кот на заднем плане, вот уж чья морда выражала полное офигение от происходящего. «Вот паршивец», — погрозила мама мне, — «художника понятно почему точно изобразил, а нас с отцом зачем узнаваемыми сделал, тогда бы уж и себя нарисовал». «Возраст не соответствует», — мрачно возразил я, — «такие балбесы обои не портит. Надо эту картинку в крокодил отправить», — продолжая хохотать, — заявил отец. «Еще чего», — возразила хозяйка, — «в большой комнате повесим, будет напоминать нам о талантах Андрея». Соответственно, на этом моя карьера художника закончилась, дальше приходилось отбояриваться тем, что надо готовиться к экзаменам, хотя особых трудностей с этим делом не испытывал. Коркина опять срочно вызвали к Челомию. «Интересно», — на ходу рассуждал он, — «чего могло случиться? Выводы из декабрьского полета к Луне сделаны, те сбои, которые возникли на лунной орбите, проанализировали, и все, чтобы этого больше не повторилось, сделали. Сейчас идет подготовка к генеральной репетиции, старт сверхтяжелых носителей намечен на 20 числа апреля. Полетят сразу два корабля, один понесет лунный аппарат, который в автоматическом режиме сядет на поверхность малой планеты, возьмет на борт 45 килограмм груза, контейнеры с лунным грунтом, который подготовит луноход, 3 и опять пойдет на взлет, а второй, уже с экипажем на борту, подхватит его на орбите. На последней генеральной репетиции настоял Челоми, хоть с самого начала хотели обойтись околоземной орбитой. Все дело в том, что хоть советская пресса и утверждала, что вся программа полета к Луне выполнена в полном объеме, на самом деле это было не так, из 3 запланированных стыковок на орбите Луны удалось осуществить только одну, и то с большим трудом. Вторая попытка оказалась вообще неудачной, не удалось стабилизировать капсулу перед касанием со стыковочным устройством. Почему? А вот здесь уже приходится гадать, есть два предположения, и каждая имеет право на жизнь. Первое – это неисправность воздушного клапана, который использовался в двигателях ориентации, поэтому и вертелась капсула совершенно непредсказуемо. Второе – это подозрение на человеческий фактор. За качеством воздушной смеси в системе ориентации не досмотрели, видимо, где-то образовался лед, и в результате две попытки состыковаться коту под хвост. В кабинете главного сидел грозный маршал и товарищ из аппарата ЦК Вершинин Алексей Николаевич, который представлял отдел информации. Как поговаривали злые языки, он был призван заменить Хрущева, что добровольно взвалил на себя работу по воспеванию достижений СССР в области покорения космического пространства. Работа, прямо сказать, в основе своей парадная, тут надо было больше о достижениях говорить, и делать вид, что неудачу СССР настолько мало, что о них даже не стоит упоминать. Американцы объявили о планах по запуску в марте на орбиту Луны пилотируемого корабля. Сходу огорошил Виталия Николаевича руководитель КБ. Теперь встает вопрос, как нам на это реагировать. Не вижу чего нам бояться, пожал плечами Коркин. Скорее всего, это будет только первое летное испытание Аполлон-7 и ракеты-носителя Сатурн-5. И ни о какой орбите Луны речи не идет. Скорее всего, они просто обогнут Луну по дуге и вернутся на Землю. И если это на самом деле так, то это огромный риск. Минуя стадию беспилотных испытаний, отправить экипаж из 3 астронавтов в сторону Луны. А мы считаем, вмешался Вершинин, что американцы могут попытаться уже в марте осуществить посадку на Луну и обогнать нас. Никак не получится, заупрямился первый заместитель, они еще даже лунный модуль не испытывали. Не могут они сейчас отправить его к Луне, а высадке на поверхность говорить вообще не приходится, это уже что-то запредельное. Да, это уже что-то из области фантастики, подтвердил Челами, и повернулся к Алексею Николаевичу. И что вы предлагаете? Думаю, надо рискнуть и после дополнительной подготовки атаковать Луну. Ишь ты, атаковать значит, подал голос Буденный, а ничего, что у нас лунный аппарат тоже не испытан, и декабрьские маневры на орбите Луны не совсем удачно прошли. А вдруг в марте у американцев все получится? Не унимался Алексей Николаевич. За потерю приоритета в исследовании Луны можно и партбилета лишиться. Ты вот что... Повысил голос Семен Михайлович и грозно уставился на партийного работника. За потерю приоритета, если таковое случится, я отвечу, а вот ты готов ответить, если с космонавтами что-нибудь произойдет, мы же не прямо сейчас на Луну отправим, снизил напор Вершинин, а после дополнительной подготовки, а то ведь в июле может и поздно оказаться. Хочу напомнить, что испытание ИЛК-1 обязательный этап лунной программы, решил встрять в спор Коркин. Без этого никто не позволит рисковать жизнями космонавтов. Перестраховщики, проворчал товарищ из ЦК. Мы и так пошли у вас на поводу, перенеся сроки на 2 месяца, парировал претензии главный, в результате получили много проблем. А раньше их было меньше, съязвил Вершинин. А раньше было меньше, тяжело вздохнул Владимир Николаевич, раньше у нас Шибалин был, он все эти проблемы умудрялся на ранних этапах разруливать. Черт его знает, как у него это получалось. Так что, давайте не будем снова изменять график пусков, да еще так кардинально. А что касается НАСА, то им по нашим прикидкам еще минимум год понадобится, чтобы к Луне подступиться. Все же вы отказываетесь изменять программу пусков, в голосе товарища проскочили угрожающие нотки. Буденный вскинул голову и пристально посмотрел на Вершинина, тот сразу понял, что переусердствовал с уговорами и снова попытался отыграть назад. В ЦК многие уверены, что нам не хватает решительности в достижении цели. Во как, мрачно отозвался Семен Михайлович, а кто конкретно уверен? Мне всех поименно перечислить, сразу окрысился Алексей Николаевич. Так там не так уж много народу, много времени не займет, продолжал настаивать маршал. Сразу отвечать Вершинин не стал, он с десяток секунд поиграл желваками, формулируя ответ, и, видимо, не найдя приемлемой формы, выдал. Да почти все считают, что с лунной гонкой пора заканчивать, слишком много ресурсов она требует. Ай, молодец, обманчиво ласково протянул Буденный. Я тебе какой вопрос задал, а ты мне что ответил, решил в чепуху поиграть? Голос маршала вдруг стал жестким, сразу стало видно, что командовать он умеет. А теперь послушай, что я тебе скажу. Мы планы не из пальца высасывали, по каждому пункту здесь бои местного значения разворачивались, потом не один месяц все это с финансированием утрясали, с производственными мощностями увязывали. Изменить план так просто нельзя, можно только за счет чего-то. Вот ты думаешь, нам просто так получилось подвинуть предыдущий старт к Луне на 2 месяца? Нет, это произошло за счет переноса запуска спутников по другой программе, и совсем отменять ее никто не собирается. Теперь переносить нечего, и ты предлагаешь сократить лунную программу, выкинуть из нее важный этап, хотя сам ты в этом не сильно разбираешься. То есть, ты хочешь поставить всю программу под угрозу только на основании того, что где-то, что-то слышал. Ну почему под угрозу? Заявил товарищ из ЦК, я имел в виду разумный риск. Ну-ка, ну-ка, сразу вцепился Семен Михайлович, кто этот риск посчитал разумным? Уж не ты ли? Так мы уже выяснили, ты в космической технике не разбираешься, следовательно, оценивать риски не можешь, не имеешь права. Ты даже если захочешь, ответственность взять на себя не сможешь, а требуешь атаковать Луну. Ради чего? Неужели выделиться хочешь? Ну, вы уж прямо какого-то карьериста из меня делаете, товарищ маршал, насупился Вершинин, а я за дело радею. Знаешь что, отмахнулся от последнего утверждения Буденный, ты чем должен заниматься? В отделе информации работаешь? Вот и работай, собирая информацию, а я как-нибудь сам с ЦК разберусь. Не слишком ты с ним жестко, Семен Михайлович? Спросил Челами, когда товарищ покинул кабинет главного в расстроенных чувствах. Давно было пора его отсюда турнуть, проворчал маршал, решил, что на белого скакуна сел, и теперь можно шашкой помахать. Нет, шалишь, здесь есть кому парады принимать, и немного помолчав, встрепенулся, кстати, что ты там про Шибалина говорил, что он все проблемы умудрялся разруливать. Было такое, кивнул Владимир Николаевич, первое время, чего греха таить, без его присмотра начальники производств обрадовались, как же, теперь нет над ними главного экзекутора. Но прошло каких-то несколько месяцев, и полезло из всех щелей. Помнишь, серия неудачных запусков была в октябре, ноябре, вот тогда и спохватились, пришлось специальную комиссию формировать, и наделять ее особыми полномочиями. Веришь, в некоторых случаях до суда дело дошло. Почему не верю? Ухмыльнулся Буденный. Слышал об этом, только вмешиваться не стал. Вот тогда до нас и дошло, какую работу на себе тащил Шибалин. Теперь комиссия вынуждена работать на постоянной основе, но все равно где-нибудь, да просмотрит. Хорошо еще хоть пока конструкторские отделы без явных ошибок работают, научил их Виктор, что любая ошибка без последствий не останется. А что твой новый заместитель? Маршал с хитрым выражением лица кивнул в сторону Коркина. А новый заместитель не семи пядей во лбу, огрызнулся Виталий Николаевич. Шибалин был конструктор от Бога, мог один работу всего коллектива выполнить. Когда меня на эту должность назначали, я сразу сказал, не потяну, в любой момент готов вернуться назад. Ладно, не кипятись, в голосе Семена Михайловича проскользнули примирительные нотки. Знаю, что Виктора заменить трудно, но стремиться к этому надо. А что там с самолетом произошло? Задал вопрос Челами. Сколько времени прошло, а никаких внятных причин крушения не сообщили. Да с самого начала сообщили, поморщился маршал, только никто в это верить не хочет. Это версия, что топливо некачественное. Это не версия, это установленный факт, констатировал Буденный. На нефтебазе в емкости хранился авиационный бензин с растворенными в нем специальными присадками, лакокрасочный завод заказал, планировали использовать в качестве растворителя для краски. Потом завод ликвидировали, а формуляр попал под действие воды, и разобрать, что там было написано, не сумели, вот одна добрая душа, и предположила, что это чистый авиационный бензин. Тем более, что он ни по цвету, ни по запаху не отличался, а в лабораторию отдавать поленились. Тут как раз авиационное топливо подошло к концу и эту некондицию закачали в заправщик, ну а во время полета старое топливо закончилось, а новое быстро вывело двигатели из строя. Тоже человеческий фактор, грустно подвел итог Коркин. Видел я потом этот человеческий фактор, зло отозвался Семен Михайлович, он так и не признал своей вины, посчитал это стечением обстоятельств. Глава 3. Что имеем, не храним. На экране телевизора появилась очень серьезная дикторша и донельзя официальным тоном произнесла: «А сейчас время новостей. Напоминаю, трансляция программы центрального телевидения ведется через систему спутниковой связи «Горизонт» в цветном изображении». Ну да, начиная с середины прошлого года, в магазинах появились цветные телевизоры в достаточном количестве, и должен сказать, что никакого особого интереса у населения они не вызвали, и виной всему цена. Если черно-белый телевизионный приемник стоил в пределах 200 рублей, то цветной имел цену больше 700. Так-то понятно, что цветные телевизоры должны быть дороже, но не настолько же, ведь в отличие от моей реальности здесь они не были тяжеленными монстрами, которые потребляли прорву электроэнергии. В этом СССР все же сумели их сделать полностью на полупроводниках. Непонятное что-то происходит с ценовой политикой государства, а потом будут кричать, что цветные телевизоры не находят спроса у населения. Конечно, не находят. Вот, к примеру, в нашей семье телевизор черно-белый и менять его пока не собираемся, так как в данном случае в нашей стране на бочку меда нашлась обязательная ложка дегтя, цветностью телевизионной картинки оставляла желать лучшего. Это, наверное, потому, что в стране не считали необходимым тратиться на забугорную технику для телевизионных студий, а своя пока еще была далека от совершенства. Поэтому с покупкой нового телевизора мы решили подождать, тем более, что и передачи в цвете не так уж часто появлялись, да и цены на новую технику должны скоро упасть. А вот что система спутниковой связи «Горизонт» здесь появилась на 10 лет раньше, это уже заслуга нашего 51-го КБ. Сначала-то Будённый кривился, вроде как отвлечение ресурсов на сугубо гражданские задачи, а когда пошла трансляция, согласился, что дело нужное и даже необходимое, а то качество программ местных телевизионных студий сильно страдало. Так, что день грядущий мне готовит, а то уже скоро седьмой день пойдет, как к Луне экипаж стартовал, а дикторы до сих пор только о выполнении научных экспериментов сообщают, да о нормальном состоянии экипажа, пора бы уж им вернуться. Вообще, куда смотрит отдел пропаганды в комитете по космосу, и почему им Будённый не укажет своим начальственным перстом на недоработки? Налицо вопиющий непрофессионализм, ведь сообщили же о полете на орбиту Луны, зачем дальше в секретность играть? Где репортажи с орбиты? Где стыковка со стартующим в автоматическом режиме с поверхности Луны лунным кораблем, ИЛКА? Понятно, что качество транслируемой с корабля картинки не ахти, но так хорошие видеозаписи можно и потом показать, а так совсем не интересно на говорящие головы смотреть. Эх, не дорабатывают наши пропагандисты, сильно не дорабатывают. Ага, наконец-то наш экипаж, который крутился вокруг Луны, вернулся к Земле и совершил посадку, по телевизору картинка пошла. Это явно степи Казахстана, метрах в 50 от обгоревшей до черноты спускаемой капсулой, стоит вертолет, а чуть дальше виден конвертоплан П-25. Оператор от телевидения крутится так, чтобы не показывать экипаж крупным планом. Понятно почему, разглядел у них недельную щетину, поэтому выглядят космонавты сейчас с точки зрения нынешних представлений не очень эстетично. На это мне осталось только улыбнуться, ведь в 21 веке недельная щетина на мужественном лице считалась писком моды. Непонятно только почему тогда не позволили космонавтам бриться. Еще 2 года назад на космической станции проходило тестирование космической электробритвы и результатами все были довольны. Смею предположить, что это сделано специально, чтобы показать трудности в покорении космоса, ведь американцы будут очень пристально следить за ходом полета и по кадрам просматривать доступные им материалы. На этом репортаж прекратили, показывать, как космонавтов на носилках будут грузить в конвертоплан не стали, ибо покорители космоса не могут показывать слабость. На самом деле, если бы космонавты постарались, они могли бы, наверное, и самостоятельно до летающего аппарата добраться, но сразу после приземления делать это противопоказано, слишком большая нагрузка на организм в целом, и время требуется, чтобы нормальное чувство равновесия вернулось. Ну и ладно, главное, что весь полет завершился удачно, камешки с Луны привезли, и стыковку на ее орбите отработали, а значит, все идет по плану, будем высаживаться на лунную поверхность летом, еще как будем. Странно, спешит поделиться мама впечатлением от репортажа, а почему наши космонавты на Луну не сели, ведь совсем рядом были. Вот так, с точки зрения обывателя, все эти пляски вокруг Луны, выеденного яйца не стоят. Чего там напрягаться, спрыгнул на поверхность с лунной орбиты на часок, и дело в шляпе. Не так все это просто, отзываюсь я. Во-первых, к Луне было направлено 2 ракеты-носителя, одна тащила лунный корабль, который мог прилуниться, а другая должна была доставить космический корабль на орбиту Луны, чтобы потом можно было вернуться на Землю. Во-вторых, нужно было точно синхронизировать время старта лунного корабля с поверхности, чтобы потом его могли подхватить на орбите. Это как с земли выстрелить в небо из ружья, а потом на самолете поймать пулю на излете. Здесь без испытательных полетов не обойтись. А зачем так сложно? Удивляется родительница. Почему сразу на космическом корабле на Луну не сесть? Я открыл было рот, чтобы начать объяснять сложности, связанные с полетами к нашему естественному спутнику, и тут до меня дошло, что сделать это будет чрезвычайно трудно. Попробуй в двух словах что-то объяснить человеку, даже в общих чертах, незнакомому с основами небесной механики. Там на самом деле сложно все, решил я отделаться общими словами. У нас нет таких ракет, чтобы забросить к Луне сразу столько ракетного топлива, поэтому и вынуждены стартовать раздельно. Надо же, пожимает мама плечами, на Венеру отправлять космические корабли топлива хватает, а на Луну нет. Вот так, и никак не объяснишь, что расстояние на количество требуемого топлива для достижения цели особой роли не играет, а задачи там совершенно разные. В одном случае нужно просто достичь планеты, в другом не только высадиться на поверхность, но и еще вернуться назад. Ладно, завтра воскресенье 30 апреля 67 года, а в понедельник родители пойдут демонстрироваться. Это я так называю выход на демонстрацию трудящихся, и к этому событию сейчас основательно готовится. Например, отец даже в воскресенье должен выйти на работу, там оказывается какие-то проблемы с реквизитом, надо еще что-то подшаманить, до конца недели не успели. Насколько я понял, он должен будет проехаться на украшенном флагами грузовике по площади. Не понимаю, что в этом такого значимого, только если лозунги на бортах машины. А вообще сейчас в Омске холодно, особенно с утра. Хоть люди и стали переходить на весенне-осеннюю форму одежды, но все равно пока многие и от зимней не отказываются. Наряду со шляпами и кепками, которые надели жаждущие тепла нетерпеливые граждане, видно мелькание и зимних меховых шапок. Причем по составу и форме шапки здесь можно было точно определить иерархию в руководящем составе. Тут надо отметить, что директора крупных, и не очень, предприятий были достаточно демократичны и могли появиться на празднике в головных уборах от меховой кепки до обкомовского пирожка, но почти обязательное условие – меховое изделие должно быть из соболя или хорошо выделанной норки. Каракуль и пыжик для них был недоступен, это уже прерогатива руководящего партийного состава области. Средний начальственный состав предпочитал шапки-ушанки изнутри и андатры, причем ушанки были полноценные, а не какие-то там формовки-обманки. Ну, а остальной народ щеголял в основном в изделиях из кролика, и то если где-то посчастливилось купить по случаю. Говорят, что начиная с этого года, в магазинах появится продукция кооператоров, им разрешили строить зверофермы, на которых будет выращиваться норка и соболь. И если соболь по-прежнему будет закупаться госпредприятиями, то норку можно было использовать для собственных нужд. Нетрудно предположить, в сторону какого животного будет сделан выбор. Ну и пусть, все же мех норки станет для работящего народа более доступен. Но в данный момент это не актуально, заморозки в Омске доживают свои последние деньки. А дальше появится долгожданное тепло и черно-белое изображение на улицах сменится цветным. Кстати, о цвете. Тут на днях опять встретил Серого, оказывается его дядя, который Максим Григорьевич Карпов, сумел таки наладить выпуск цветной пленки. И первым, кого он поспешил обеспечить продукцией своего предприятия, для пробы, была не Москва, а Омск. Вот отец Серого и сумел развернуться, он быстро организовал переучивание работников своей фотолаборатории, и они стали вполне профессионально печатать цветные фотографии. В результате в Омске появился новый дефицитный товар — цветная фотопленка CND-65 Переславского завода. Фотолюбители быстро разобрались, что пленка этого производителя на порядок превосходит гдровскую ЭРВА, да и цена оказалась весьма привлекательной. Если цена немецкой цветной пленки в магазинах города была установлена на уровне 3 рубля 50 копеек, то продукция Переславля продавалась за 1 рубль 10 копеек. Разница оказалась весьма существенной. Понятно, что ничего не обходится без проблем, и этой проблемой в СССР стала цветная фотобумага для маскированных пленок. В нашей стране она выпускалась на ленинградской фабрике 4, и эта фабрика никак не могла обеспечить своей продукцией весь Советский Союз. Но зато, какими-то неведомыми путями, через границу проникала цветная фотобумага Акфацолор. С одной стороны плохо, конечно, что страна была вынуждена импортировать цветную бумагу из капстраны, а с другой, люди оценили ее качество и за ней стали охотиться. Однако тут было одно но: в свободную продажу такая фотобумага поступала редко, Поэтому все, кто хотел заиметь качественную цветную фотографию, были вынуждены обращаться в ателье, а там цена кусалась, рубль 60 за фотокарточку 9х12 на забугорной бумаге. Опять же по слухам, а это мне стало известно все от того же Карпова-младшего, министерство уже давно спустило заказ на производство цветной фотобумаги на Красноярскую фабрику фотоматериалов. Я тут же запросил справку вычислителя, и он меня успокоил: ни в этом году, ни в следующем ожидать появления продукции из Красноярка не стоит, так как реконструкция завода еще только в стадии проекта. Надо будет узнать, кому еще поручит производство цветной фотобумаги и попробовать пропихнуть другую технологию с замещением цветных фотографических красителей на более стойкие. А то наши фотографии быстро теряют краски, выцветают, даже находясь в фотоальбомах. Ой, умора, от чего бежал, к тому и прибежал. У нас заболел учитель литературы, так-то я ее не сильно уважал, уж сильно она налегала на идеологическую составляющую на уроках, только что в историю партии не лезла, поэтому, скажем прямо, не переживал по этому поводу. А стоило бы, так-то замену учителю нашли, но что-то там не устроило директора, или он посчитал, что новый преподаватель слишком слаб и сделал запрос в района. Уж не знаю, какими путями дальше продвигалась его просьба, но так или иначе 3 мая я увидел преподавателя литературы той школы, которую я посчитал за благо покинуть. «Климов», — удивилась она, увидев меня, — «а я думала, ты бросил школу». «Нет, Анна Андреевна», — нейтрально отзываюсь я, помня о том, как она ко мне относилась. «А что так, помнится, ты прилежностью тогда не блистал». Ее глаза резко сузились, когда она заглянула в классный журнал. И понятно отчего, ведь там оценки резко отличались от того, что она помнила, а если учесть, что отношения у меня с ней тогда были далеки от нормальных, то мне сразу стало ясно, будет гадить, ибо она тем и отличалась от других преподавателей, что не прощала обид. И что теперь делать? За оставшееся время она наверняка найдет к чему придраться и, несмотря на то, что ей тоже может прилететь за снижение успеваемости, будет сильно занижать мне оценку. Немного подумав, я решил, что не стоит снова с ней вступать в конфронтацию, просто надо не дать ей этого сделать. А как? Да очень просто, тяну руку. «Что тебе, Климов?» — ухмыляется она. «Хочешь свои знания мне продемонстрировать? Анна Андреевна, разрешите отлучиться в туалет. Прихватила так, что вытерпеть не можешь». «Не могу, честно признаюсь я», и в классе раздается хихиканье. «Ну что ж, сходи, если не втерпешь, только недолго, надо посмотреть, как ты готов к экзаменам». «Угу, хрен ты посмотришь, я не затем отпрашивался, считай, ты последний раз имеешь счастье лицезреть меня на уроке». Естественно, быстро у меня с туалетом не получилось, а вот с медицинским кабинетом очень даже. Так что когда прозвенел звонок, я уже находился около класса со справкой на руках. С учительницей встречаться не стал, незачем мне с ней отношения выяснять, она и так догадается, какую хитрость я придумал. Поэтому нашел укромное местечко, где дождался, когда она покинет класс и, показав справку старости, нашей в каждой бочке затычки, спокойно покинул класс. Оценки мне сейчас без надобности, а к контрольному сочинению она побоится сильно придираться, там не одна она будет оценивать. Однако я недооценил коварство моего бывшего преподавателя. «Климов, тебя к директору после уроков вызывают», — сообщила мне Тряпкина, — «на следующей неделе. Зря ты с Русичкой спорить стал». Русичка — это в ее понимании учитель литературы, видимо, по старой привычке. «Спорить?» — удивляюсь я. «Это когда я успел? А почему тогда на ее уроки не ходишь?» «Так я бы с удовольствием пошел», — развожу руками, — «но так совпадает, что как раз к ее урокам у меня начинается диарея». «Диарея у него начинается», — хмыкнула староста, — «боишься оценки свои испортить». «Хм, а девочка вовсе не дура, думаю, и другие уже в курсе, в чем причина моей болезни». Но как-то учительница быстро среагировала, я она только к контрольным спохватится. «Ладно, раз вызывают, сходим. Иван Петрович — мировой мужик, в обиду меня не должен дать, он играющий тренер, преподает историю, и в отличие от моего недруга показатели успеваемости для него не пустой звук». Но после уроков сразу в кабинет директора не поперся, выждал еще 10 минут и только потом потихоньку двинулся в нужном направлении. «Андрей, что за дела?» — нахмурившись, спросил меня директор. «Почему ты пропускаешь уроки?» Тяжело вздыхаю и смотрю в сторону учительницы, которая сидела напротив директора с каменным лицом. «Так, Иван Петрович, болею я. Вот не понимаю, что происходит, на других предметах нормально сижу, а как урок литературы должен начаться, так сразу живот прихватывает». И так 5 раз подряд, сквозь зубы выдавливает из себя учительница. «Угу», подтверждаю, смотря в пол, в классе уже все смеются, даже стыдно в школе появляться. «Ты, Климов, дурачка из себя не строй», взрывается учительница. «Ты специально на уроки не ходишь, чтобы свою лень не демонстрировать». «Подождите, Анна Андреевна», встрепенулся директор, «Климов отличник, и оценки у него в журнале только 5, не может он бояться. Не знаю, какой он здесь сейчас отличник, ни разу не представилась возможность убедиться в его знаниях, а раньше он у меня выше 3 не получал». «То есть как не получал?» Сразу зацепился Иван Петрович. «Вы раньше его учили?» «Да, он же к вам из 31-й школы перевелся. А там он не только к учебе был равнодушен, но и поведение у него было отвратительным. Постоянно пререкался с учителями, самовольно уходил с урока. Смотрю, он и здесь продолжает так себя вести. Хм». Директор с удивлением посмотрел на меня. «Что-то я не слышал жалоб от наших педагогов на поведение Климова. А когда он с вами пререкался, если вы говорите, что он ни разу на ваших уроках не присутствовал?» «Нет, здесь он еще не успел свой характер показать», — задрала она нос, «иначе я бы его сама из класса выгнала». «Понятно». Самый главный педагог в замешательстве почесал затылок и посмотрел на меня. «Так говоришь, у тебя живот прихватывает на уроке литературы?» «Нет, не на самом уроке, а перед ним, поправляю его, и ничего сделать не могу». «А что врач на это говорит? А что в медпункте скажут?» Пожимаю плечами и достаю справку, которую выклинчил у врача: расстройство желудка, вроде как нервное. «Ишь, на нервной почве», — едко усмехнулась учительница, — «думаешь, отговорку нашел? Ты как сочинение на контрольной писать будешь, если ничего не знаешь?» «Напишу», — пожимаю плечами, — «писал же до этого». «Не верю», — зло бросает она. «Это ты здесь всех обманываешь, а меня не проведешь». «Да уж, горбатого могила исправит, поэтому обращаюсь к директору. Иван Петрович, через неделю у нас начинаются экзамены, там и посмотрим. Так если у тебя нервное, то действительно как ты сочинение писать будешь? Тебя же опять прихватит». «Не, там не прихватит», — мотаю головой, — «сочинение я легко напишу. А устный экзамен, так там же не одна Анна Андреевна будет, попрошусь к другому учителю», — пробурчал в ответ и тут же напрягся. Расплата последовала мгновенно. «Ты что говоришь, думаешь, я тебя специально валить буду?» — задохнулась от возмущения учительница. «Есть такое подозрение», — не стал отрицать я. «Вы же уверены, что я здесь всех обманываю?» «Да ты, все с тобой понятно, Климов», — наконец-то вмешался директор, — «покажешь свои знания на экзаменах. Но учти, на устном по литературе буду лично присутствовать, и раз ты тут наговорил с 3 короба, гонять тебя не только по билету будем». «Хорошо», — пожимаю плечами, — «мол, мне это не страшно. А действительно, чего переживать, лишь бы железяка как в прошлой жизни не подвела, а то с нее станется». Покидая кабинет, я размышлял, почему директор безоговорочно не стал на сторону учителя по литературе. Непонятно, он ведь должен был хотя бы формально поддержать ее, но этого не произошло. Так-то Анна Андреевна учитель строгий, не понаслышке знаю, сколько она требований предъявляла ученикам, и неуды она раздавала, не оглядываясь на успеваемость. Наверное, это и не устроило Ивана Петровича. Ему, как и всему директорскому составу школ города, нужны показатели, а тут появилась возможность надавить на нерадивого педагога, и если удастся показать ее некомпетентность. И вообще, чего это я должен здесь переживать? Благодаря решению директора 3 у меня в аттестате не будет. Поздно стараться, учебный год закончился, теперь в крайнем случае мне грозит лишняя 4, а она особой погоды не сделает, средний балл все равно на 5 вытягивает. Да и хватит об этом, что-то много переживаний, все-таки хоть и живу, можно сказать, 3-ю жизнь, а гормоны шумят, пытаются рулить моей тушкой помимо разума. А экзамены прошли на ура, сочинение писал под плотным наблюдением сразу 2 учителей. Все-таки скандал с учителем литературы стал достоянием гласности, и чтобы у них не осталось сомнений в моей честности, сумел уговорить Валеру Петрова уступить мне место на первой парте. 20 минут и сочинение готово, а чего здесь сложного? В черновике не черкал, творческими раздумьями не увлекался, просто переписал текст, любезно предоставленный вычислителем. Хорошо, что можно было сразу положить сочинение на учительский стол и покинуть класс. Этим и отличаются экзамены от обычных контрольных работ. Устные экзамены по литературе тоже проскочил одним из первых, взял билет и сразу без подготовки сел отвечать директору, который специально ради меня пришел на экзамен, осталось только многозначительно хмыкнуть. Здесь вычислитель тоже меня в беде не оставил, но я не сильно-то на него ориентировался, вопросы все были знакомы, а косноязычием я не страдал. Когда покидал класс, оглянувшись, увидел, как краснеющая учительница литературы плавится под хмурым взглядом Ивана Петровича. Хоть и не держал я зла на недружелюбно настроенного педагога, все-таки это лишь маленький малозначимый эпизод в моей жизни, но на сердце сразу как-то легче стало, нашла все-таки награда своего героя. После торжественного вручения аттестата на выпускном оставаться на вечерние посиделки не стал, мне и так эта школа надоела хуже горькой редьки, шутка ли, одно по одному третий раз, поэтому ушел по-английски. А то с выпускников станется еще ночные гуляния устроить, ведь, несмотря на запреты, молодежь все равно как-то умудряется достать портвешек, как же без алкоголя войти во взрослую жизнь. 14.07.1967 г. 4-я пилотируемая лунная экспедиция. Цель – высадка экипажа на поверхность Луны. Состав 1. Сборка – пилотируемый корабль «Заря-3», разгонный блок «РБ-3», экипаж – 1 чел. Состав 2. Сборка – пилотируемый корабль «5КЛ-2», лунный модуль «ЛК-3», разгонный блок «РБ-3», экипаж – 2 чел. «Таймыр-3» – раздается в наушниках голос оператора Центра управления полетами. Примите данные по корректировке программы. Код 523. Ага, наконец-то пришли расчетные данные. Сергеев повернулся к левой панели и снял оттуда планшет, закрепленный резинкой. Таймыр-3, готов принять. Код 214. Дальше ему пришлось минут 10 писать строчки цифр, постоянно повторяя то, что ему только что диктовал оператор. И обязательно в конце любого сообщения требовалось передать код из таблицы, чтобы убедиться, что разговор ведется именно с тем, с кем положено. В конце он внятно прочитал все, что записал во время сеанса связи, и только получив подтверждение оператора, приступил к вводу данных в контроллер управления. Так, вторая декада. 3-1-5-0-0-3-7-3-0-2. Третья декада. 0-2-6. Первая группа команд введена. Теперь требуется нажать «Ввод», дождаться загорания индикатора «Готово». Ага, есть. Теперь вторая группа. Вообще-то космонавт слышал, что уже давно есть системы, которые позволяют вводить корректировки прямо с ЦУПа, ими пользуются при программировании спутников, но вот почему-то при наличии на борту корабля космонавтов предпочитали обходиться без этих новшеств, уверяя, что так надежней. «Враг не дремлет, враг не спит», — вспомнил он присказку одного из инструкторов, который учил их работать с блоком управления. Ну и зря, уж слишком долго приходилось возиться с программатором, который состоял из 6 линеек зубчатых колесиков, декады, их требовалось повернуть так, чтобы оказалась видна нужная цифра, а потом еще проверить и подтвердить ввод. За правильность введения первых команд можно было не опасаться, а вот если требовалось ввести больше 20, то сказывалась усталость космонавта и резко возрастала вероятность ошибки, поэтому ЦУП старался обойтись командами, количество которых было меньше 20. Черт, накаркал, с досады сплюнул космонавт, когда увидел загоревшийся красным индикатор ошибка ввода, хотя не так уж и страшно, надо только вернуть адрес группы команд назад, очистить данные и снова повторить набор цифр на декадах. Закончив нудную работу и еще раз проверив результат подекадно, Сергеев запустил программу в работу. Корректировка орбиты корабля будет произведена только через 2,5 часа. И все-таки он не понимал, зачем такие трудности, ведь космонавт во всей этой цепочке и есть самое слабое звено. Одно дело, когда он потеряет связь с Землей, и ему самому придется рассчитывать орбиту и вводить команды управления кораблем, имеются такие инструкции, и тут уж никуда не денешься, и совсем другое, когда полет идет точно по расчетным данным с Земли. Вообще тяжело лететь на корабле в одиночку, ни с кем даже словом обмолвиться, короткие сеансы связи с Землей не в счет. Но Сергеев был доволен, хоть ему и не доведется высадиться на Луну, однако он официально входил в состав лунной экспедиции и, следовательно, был одним из экипажа. Конечно, Леонову и Крапивину морально сейчас гораздо легче, им можно поболтать, друг с другом, не так скучно в полете, но с другой стороны, сейчас капсула, в которой находятся космонавты до перехода в ЛК-3, тесновато для двоих, и эти неудобства им предстоит испытывать еще 2 дня. Сергеев еще раз окинул взглядом свой корабль, а что, пространства даже для троих хватит с избытком, одному так вообще свободно летать можно, а у них там, чтобы в лунный скафандр залезть, здорово изгаляться придется. А еще этот костюм водяного охлаждения, до сих пор вспоминаются тренировки в самолете, на орбите хоть можно было помогать друг другу их надевать, а за те 30 секунд невесомости, которые длились во время пикирования, ничего сделать не успевал. Бейрер, нет уж, хоть чуток зависти и есть, но не настолько, чтобы переживать. И вообще, космонавт еще раз посмотрел на приборы, его работа как бы еще не поважнее, ему предстоит поймать ЛК-3 после старта с Луны, а для этого он долго тренировался, именно от его действий будет зависеть, насколько удачно закончится лунная экспедиция. Таймыр-3, снова вышел на связь оператор, коррекция орбиты через 3 минуты. Таймыр-3 понял, 3 минуты. Ну, вот за рассуждениями и время пролетело, после коррекции орбиты можно будет и вздремнуть. Сергеев улыбнулся, кто мог подумать, что при полете к Луне его будут волновать эти вопросы, однако волнуют, а еще что-то пить захотелось. Леша, окликнул Леонова Евгений Крапивин, когда тот снял гарнитуру, что там Земля говорит. Нормально все идет, Сергеев вторую корректировку выполнил, через 5 часов на орбиту Луны будет заходить. Если все нормально, тогда замечательно. Космонавт повернулся к единственному иллюминатору и, откинув защитную заслонку, попытался там что-нибудь рассмотреть. Ни черта не видно, пожаловался он своему другу. А что ты там хотел увидеть? Улыбнулся Алексей. Землю ты отсюда сейчас не рассмотришь, Луну тоже не увидишь, только если на звезды поглядеть. Вот когда в ЛК-3 переберемся, тогда все и рассмотришь. Там Землю будет от силы минут 10 видно, и то большой вопрос, возразил Евгений, некогда на нее будет любоваться. Это да, согласился напарник, там регламент жесткий, зато Луной налюбуешься всласть. Ладно, время, я спать, ты на дежурстве. Спокойной ночи, отозвался Леонов. Да уж покой нам только снится, проворчал Крапивин, продевая руки в дополнительные петли на фиксирующем ремне. Это для того, чтобы руки сонного человека случайно не включили чего-нибудь, от чего может не поздоровиться. Удивительно, думал в это время Алексей, вроде бы такие дела предстоят, шутка ли, человек впервые ступит на другую планету, а тут вынужден сидеть в тесной капсуле и ждать. И ведь даже заняться нечем, не то что в других полетах, когда все твое время расписано по минутам. На пульте красным загорелась контрольная лампочка, космонавт поймал телескопическую указку, которая с помощью петли крепилась к руке и, прицелившись, нажал кнопку рядом. Это означает, что космонавт бдит, то есть находится в здравом уме и твердой памяти. Все принимали необходимость этой процедуры, но вот никто ее не любил, она напоминала, что в космосе вовсе не безопасно и случиться может всякое. Цвет сменился с красного на зеленый, а спустя 30 секунд погас совсем. Через некоторое время через неплотно закрытую на иллюминаторе заслонку проник лучик солнечного света и не спеша двинулся в путешествие по лицевым панелям приборов. Это из-за того, что кораблю специально придано вращение, чтобы нагрев от солнца равномерно распределялся по поверхности корабля. Недавно Алексей услышал от возмущенного начальства один обидный анекдот, сочиненный явно недружественной стороной. Суть его сводилась к тому, что СССР заказал в США одно автоматическое устройство, которое должно было монтироваться на советском космическом корабле. В его задачу входила реакция на попытку космонавта нажать какую-нибудь кнопку, в этом случае это устройство било его по рукам, а следом воспроизводился голос «Не лезь». Это намек на то, что космонавт на пилотируемом космическом корабле мог выполнять только представительную функцию и сам по себе никак не мог повлиять на полет. Если сегодня смотреть с точки зрения автоматизации космического корабля, то доля правды в этом есть. Почти все управление может осуществляться в автоматическом режиме. Но это на околоземной орбите, там, где управление маневрами в космосе на себя берет СУП, а в их случае, так не получится. Время прохождения сигнала в одну сторону, вместе с ретрансляцией занимает около 1,5 секунд. Никакой оператор тут не справится, поэтому весь процесс с посадки на поверхность Луны будет проходить под контролем экипажа. Тут Леонову вспомнился тренажер, на котором они тренировались производить посадку на Луну. Это был большой ангар, в котором пол напоминал лунную поверхность. Их модуль подвешивался на тросике, который должен был имитировать движение аппарата в условиях лунного притяжения. А потом с помощью специальной установки придавали различные направления движения и скорость снижения, и они должны были успеть выровнять аппарат, выбрать место посадки и приземлиться. Первые тренировки почти всегда оканчивались досрочно, спускаемый аппарат замирал в метре над поверхностью, и тогда космонавт мог не спеша оценить свои ошибки. Только на шестой раз ему удалось приноровиться к управлению джойстиком и посадить аппарат, ну а потом опыт стал нарабатываться, задания усложняться. В конце тренировок он уже настолько научился управлять спуском, что ему даже не требовалась имитация лунного притяжения. «Лёш», вдруг раздался голос Евгения, «а вот ты как думаешь, после Луны мы на Марс полетим? Ты чего не спишь?» – удивился Леонов. «Да не уснешь тут», – отмахнулся напарник, «вроде и хотелось бы, а мысли всякие в голову лезут, и никак от них не отделаться. Ну, смотри, как бы потом не пришлось препараты для бодрости принимать», – покачал головой Алексей, «а что касается Марса, то в ближайшие лет 10 вряд ли это будет возможно, так что нам это точно не грозит». «Так-то да», – согласился с ним Евгений, «только туда лета 10 месяцев понадобится, а у нас сегодня 3 месяца рекорд пребывания в космосе и то, какие-то там последствия, и это еще нас Земля от солнечного излучения прикрывает». «До Марса не 10 месяцев лета», – возразил Алексей, «слышал я как-то разговор Каманина с Коркиным, это первый зам Челомея, так вот, тот утверждал, что потенциал ракетных двигателей Шибалина далеко не исчерпан. Поэтому время полета на Марс можно сократить до 3 месяцев. Это получается, уже сегодня туда можно долететь?» «Туда, да», — тяжело вздохнул Леонов, «а вот обратно уже начинаются сложности. А там еще чего-нибудь придумают», — ухмыльнулся Евгений, «помнишь, как нам про какой-то двигатель на ионах говорили? Вроде очень перспективные, их и наши, и американцы сейчас в космосе испытывают. Про эти двигатели я еще 3 года назад слышал, но чего-то там с тягой не получается, слишком она маленькая, чтобы ее использовать». Тут космонавты замерли, почувствовался чуть заметный толчок, и за общим шумом вентиляторов они расслышали посторонние звуки. И что это может быть? Чтобы выяснить причину необычных звуков, космонавты занялись просмотром событий, зафиксированных системой корабля. «Ух», — спустя некоторое время облегчением выдохнул Алексей, — «эта система ориентации сработала, ротор гироскопа набрал критические обороты, вот она и произвела коррекцию». «Так-так, сегодня уже 17 июля, понедельник, а никаких сообщений о начале экспедиции на Луну нет. Неужели что-то случилось, и наши решили скрыть это печальное событие от народа? Вот только толку от этого немного, американцы наверняка мониторят небо, и уж старт 2 тяжеловесов они проспать никак не могут. Вот с одной стороны плохо, что в Омске нельзя поймать вражеские голоса, глушат их почем зря, а с другой так и должно быть, они с нашими голосами также себя ведут. Одно время в Европе на частоты, занятые нашими СМИ, внимания не обращали, но 2 года назад решили, что хватит, а то как-то их народ стал прислушиваться к коммунистической пропаганде. Глушилки включили сразу по всей демократической Европе, кроме Испании, там демократией не пахло, ну и наши в ответ сразу расширили количество станций глушения, охватив этой услугой 99% населения. А нет, по радио проскочило сообщение, что в ближайшее время прозвучит важное правительственное сообщение. Наконец-то. Ну вот, как я и думал, в этой реальности первыми на Луне высадились советские космонавты, Леонов и Крапивин, и сегодня в вечерних новостях будет репортаж, посвященный этому событию. Что ж, посмотрим. А так, как груз с плеч, если репортаж, то это означает, что посадка на Луну прошла без сбоев, а также и то, что старт тоже прошел удачно, наверняка дождались, когда наши космонавты пристыковались на лунной орбите к модифицированной Заре-3. А люди-то как радуются. Спустя минуту в доме захлопали двери, это жильцы кинулись оповещать тех, кто пропустил такое событие. Я ухмыльнулся, знали бы они, как я ждал этого сообщения. Ладно, пойду изображать из себя восторженного гражданина, а то ведь не поймут, а еще могут заподозрить в антипатиях к Советскому Союзу. Правда, времена нынче не те, за недоброе им судить не будут, но вот стукануть куда надо, это уже без вариантов. А оно мне надо, ты представляешь, чуть не кричал от восторга сосед, военный пенсионер, Человек на Луне, это же фантастика. Нет, это не фантастики, это куда лучше. Ну да, это не фантастика, фантастика пока ушла значительно дальше, вот только она сильно оторвана от реальности. Вы скажете, что так и должно быть. Не соглашусь, в эти годы в фантастических произведениях упор больше делается на далекое будущее, в котором все проблемы человечества уже решены. Но мы-то знаем, что чем дальше в лес, тем больше дров, и проблемы, которые требуют решения, только множатся. Вот, к примеру, проблема климата. Ученый Лют разделился на два лагеря. Одни считают, что человек виноват в глобальном потеплении, другие утверждают, что люди сильно зазнаются, считая причастными себя к изменению температуры на всем земном шарике. И кто, спрашивается, прав? Если вы спросите меня, то я отвечу, что правы обе стороны. Человечество, конечно же, вносит свой посильный вклад к изменению климата на планете, ускоряя наступление глобальных изменений, но этот вклад не такой уж и существенный, как утверждают некоторые. Такие изменения все равно бы наступили, пусть на пару лет позже, но это один хрен бы произошло. Ну а дальше за глобальным потеплением обязательно наступит глобальное похолодание, как и происходило на Земле бесчетное количество раз. К просмотру вечернего репортажа собрались дома втроем, даже отца сегодня с работы вовремя отпустили. Думаю, отпустили потому, что все равно никто в этот день вечеровать не собирался, и начальство поступило мудро: если не можешь воспрепятствовать, возглавь. Все-таки сделали мы козу американцам, радовался отец, а то ишь ты, хотели раньше нас туда добраться, ничего у них не получилось. Им теперь, чтобы нас опередить, остается только на Марс лететь, а мы их и там опередим, сообщила мама, вынося из кухни в комнату жареную картошку. А зачем? Как всегда не вовремя дернул меня черт за язык. То есть как это зачем? Удивился отец. Надо показать, что наши успехи в освоении космоса всегда будут лучше, чем у них. Мы и так это показали, высадившись на Луне, говорю я, накладывая картошку. Успехи в космосе должны всегда подтверждаться делами, возразил родитель. Если хоть немного притормозить, то американцы обязательно нас обгонят. Хорошо, давай рассмотрим это с другой стороны. Пытаюсь достучаться до его разума. Сколько стоит строительство одного дома? По последней смете, которую я видел, панельный пятиэтажный дом стоит 640 тысяч, ответил отец, приступая к трапезе, и я понимаю, куда ты клонишь. На те затраты, которые пошли на Луну, можно не один город построить. Но, он поднял вилку, акцентируя внимание, Луна — это не только демонстрация достижений Советского Союза, это еще и большой шаг в науке. Можно сказать, это локомотив наших научных достижений, в том числе и в военной области, а кто не хочет кормить свою армию?